Глава 7. При голосовании на совете леди Глория потерпела сокрушительное поражение. Лишь трое из 30 капитанов поддержали ее. Помрачнев, она приказала положить свой огромный корабль на новый курс к дому. К вечеру того же дня ее вызвали из службы связи. «Должны ли мы по-прежнему извещать о своем курсе?» «По крайней мере, хоть это оставалось в ее власти». «Само собой», — отрывисто ответила леди Глория. На следующий день ее разбудил трезвон колоколов громкого боя. «Прямо по курсу 1000 кораблей», — доложил начальник оперативного отдела. «Сбавить ход для боевого маневрирования», — скомандовала главный капитан. «Корабль экстренно изготовить к бою». Когда это было сделано и скорость звездного роя упала до 1000 миль в секунду, Глория созвала капитанский совет. «Итак, леди и джентльмены», — с нескрываемым торжеством произнесла она. «Надеюсь, теперь вы уполномочите меня вести боевые действия против непокорного правительства, только что продемонстрировавшего свою враждебность по отношению к земной цивилизации». «Глория», — сказала одна из женщин, — «прошу вас, не расстравляйте рану. Это один из тех случаев, когда вы были правы». Решение сражаться было принято единогласно. После голосования встал вопрос, следует ли уничтожить корабли 50 солнц или же захватывать их в плен. «Брать в плен», — приказала леди Глория. «Всех?» «Всех». Когда флот 50 солнц и земной корабль сблизились до 400 миль, звездный рой развернул силовое поле, заключившее в себя огромную часть космического пространства. Линкор окружила собственная миниатюрная вселенная с высокой степенью искривления пространства. Корабли противника, следовавшие прямым курсом, описывали циркуляцию, возвращаясь на исходные позиции. Попытки вырваться из ловушки со сверхсветовой скоростью оказались тщетными. Торпеды, градом выпущенные по звездному рою, меняли курс и взрывались в пространстве, нанося урон лишь собственным кораблям. Установить связь хоть с одной из планет 50 солнц оказалось невозможно. Подпространственное радио молчало, как мертвое. 4 часа спустя корпус звездного роя озарился серией ярких вспышек. Неумолимая сила один за другим увлекала боевые корабли 50 солнц по направлению к гигантскому линкору. И тогда всем офицерам астрогационной и метеорологической служб флота 50 солнц был отдан жесткий приказ покончить с собой. На борту «Атмиона» Питер Мелдби стоял в окружении группы бледных мужчин, прощавшихся с вице-адмиралом Дриханом. Обменявшись с командующим рукопожатием, каждый из этих офицеров брал бластер и приставлял к виску. В этот последний момент Мелдби заколебался. «Я могу взять их всех под мысленный контроль», — размышлял он, — «и тем самым спасти собственную жизнь». В бессильном гневе он ощущал всю тщетность этой жестокой затеи. Обнаружение 50 солнц неизбежно. Раньше или позже, но оно произойдет, что бы ни предпринималось сейчас. И тогда Мелдби решил: «Я должен сделать это. Как представитель Мезодилиан, мы обязаны быть едины с остальными народами. Если нужно, то и в смерти тоже». Миг неуверенности остался позади, и Мелдби нажал активатор своего оружия. Когда подразделения техников тянули первые захваченные корабли на борт «Звездного роя», ликующая молодая женщина на капитанском мостике грандиознейшего из кораблей, когда-либо посещавших Большое Магелланово облако, узнала о самоубийствах. Жалость охватила ее. «Оживить!» — приказала леди Глория. «Всех! Ни один не должен умереть!» «Некоторые в очень плохом состоянии», — доложили ей. «Они пользовались бластерами?» Глория нахмурилась. Это означало большой дополнительный труд. «Дураки», — сказала главный капитан. «Они вполне заслужили смерть». Но тут же оборвала себя. «Сделайте все возможное», — приказала она. «Если нужно, пропустите через трансмиттер целые корабли, обращая первоочередное внимание на синтез поврежденных органов и тканей». Вечером она сидела за столом, принимая рапорты. Перед ней сидели некоторые из воскрешенных астрогаторов. И при помощи психолога лейтенанта Несслор леди Глория допрашивала их. Прежде чем она отправилась спать, потерянная цивилизация была найдена.